Глава 25. Наша служба и опасна, и трудна. Честно, жить не хочет. Пятница, 18 минут 4 пополудня. Рабочий день и вся трудовая неделя подходят к концу, и все никак подойти не могут. Большая и малая стрелки часов будто слились в порыве консенсуса, и никак, время замерло. Так и подмывает скомандовать ему вперед, и как можно скорее туда, на волю, за город, в ночной клуб, на футбол, по бабам, в семью, наконец. Душа томится в ожидании и одновременно тихо радуется в предчувствии. Предчувствие сразу всего персонала некоего учреждения на 8-м этаже офисного центра на Пролетарской в этот день оказалось жестоко обманутым. Конец рабочего дня прошел явно не по привычному сценарию и получился достаточно интересным. Одновременно, как по команде, раздвинулись створки всех трех лифтов. Площадка наполнилась персонажами в черных форменных комбинезонах и в штатском. В единый миг группа выстроилась тевтонской «свиньей» в кавычках и целеустремленно двинулась к фасонистым стеклянным дверям. Наблюдать за работой профессионалов всегда приятно, хотя желательно со стороны. Первым среагировал охранник у входа и сделал это вполне грамотно. Что-то еле слышно пискнул и, теряя на лету мускулистую вальяжность, грянул оземь и замер в виде кусочка ветоши. Остальным сделать это посильно помогли умелые ребята в форме. Полковник Офф, гордо молвил мордатый мужчина в темно-синем костюме и ярко-желтом галстуке. Вот только фамилию выговорил как-то не очень четко. То ли Свистунов получилось, то ли Пердунов, а может и вовсе Птибурдуков. Достал из кармана платок и вытер трудовой пот со лба и загривка. Раскрыл папку из натурального дермантина и извлек на свет божий лист. Главный! Я робко прошелестел. Извлеченный из персонального кабинета и уложенный возле кулера толстячок в бежевых брючках и белой рубашке с короткими рукавами. «Молчать!» — проревел Верзила в маске и придавил нахалу затылок подушевой. «Правление банка «Волжский коммерческий кредит»?» «Отвечай на вопрос!» — Верзил убрал ботинок с затылка непонятливого и им же слегка, чисто в воспитательных целях, приложился ему же по ребрам. «Ну!» «Ой, в смысле, нет!» «Как это нет?» Полковник с непонятной фамилией чуть повернул голову и в раздумчивости великой уставился на прямоугольную вывеску прямо над стойкой ресепшн. «Некоммерческий фонд в поддержку борьбы с преступлениями в сфере экономики и коррупции по Мытищинскому району». Чертыхнулся. «А где же тогда этот волжский кредит?» «На 8-м... этаже второго строения!» — с явной радостью в голосе отозвался толстяк. Жизнь прямо на глазах налаживалась. Ко всему прочему, в этот раз его даже не пнули. «А это какое?» «Четвертое!» Он хотел было сообщить, что, насколько ему известно, вышеупомянутый кредит, что с берегов Великой Русской реки уже недели две как слился в неизвестном направлении, но не стал. Решил, что буквально пару дней назад вселившимся на его место ребятам из инвестиционной группы «Альянс Китобоев Юго-Запад» до Северной Сибири тоже не помешает немного развлечься. «Да», — служивый в чине аж полковника сделал паузу. «Дела», — нахмурился. «В общем, это... приношу извинения от лица службы». Подошел ко все еще валявшемуся на коврике упитанному боссу и помог подняться. «Еще раз извините, имеете полное право подать жалобу. Телефон моего генерала». «Претензий не имеем», — махнул рукой босс и натужно, потирая ушибленный бок, улыбнулся. «Мы же понимаем, служба». «Именно так служба у вас, гоблины, такая, дни и ночи без остановки. А то, что над центральным входом в корпус черным по-русски полуметровыми буквами прописано «Строение четвертое», прочитать высшее специальное образование не позволяет? Ну, блин, погодите, уже вернется в среду из-за рубежей хозяин, выйдет прямиком на вашего министра или директора, кто там у вас, и кое-кому этот дурацкий визит еще аукнется, а уж и каться точно будет долго. Фу ты, ну ты, скажете, подумаешь, какой-то там некоммерческий фонд, а понтов, как у «Газпрома» с «Зенитом». Я вас умоляю, на просторах родного Зазеркалья название «некоммерческий» на вывеске любой богадельни точно означает, что ничем, кроме этой самой коммерции, там не занимаются. А борьба с коррупцией, как известно, приносит никак не меньше доход, нежели она сама, родимая. Поэтому абы кого с улицы к этому святому делу и на пушечный выстрел не подпустят. Так-то. «Снимаемся!» — скомандовал меж тем полковник и сделал только ему и своим понятное движение рукой. Один из бойцов в маске заглянул ненадолго в техничку, извлек и нагло прикарманил диск с записью произошедшего недоразумения. Группа по-новому построилась и двинулась к выходу. Дружно раздвинулись и снова сомкнулись створки кабинок. Если бы кто-то в этот момент глянул на часы, то обнаружил, что служивым на то, чтобы войти, слегка нахулиганить, облажаться и убраться, потребовалось чуть меньше 7 минут. В освобожденном офисе на мгновение повисла тишина. «Идиот!» — изрек толстенький шеф. Вернулся к себе и повел себя достаточно странно. Сделал пару звонков, уселся в кресло, забросил короткие ножки на стол и принялся ждать. Терпеливо и... как удав спокойно. А вот хвататься за сердце, глотать горстями таблетки и запивать их прямо из горла дорогим коньяком, заливая рубашку, по причине дрожи в руках, не стал. Руки у этого битого жизнью мужичка не тряслись и сердце не кололо. Подумаешь, наезд с отъездом. В прошлом и не такое бывало. Дождался звонка с докладом. Служивые, как и ожидалось, во второй корпус вошли и вскоре его же покинули, и выглядели при этом сердито и местами даже жалко. Только после этого толстячок набрал нужный номер и за несколько минут толково и с мельчайшими подробностями описал произошедшее. А в офисе тем временем царил парад победителей. Хохот, радость, искрометный юмор, козлы, муки, сапоги вонючие. А заведующая отделом финансов, поправив очки, вообще выдала несколько слов и выражений из числа тех, что не то что дамам, но и при них в приличном обществе произносить категорически не принято. Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. Как часто мы считаем всех, кроме себя, идиотами и ущербными недоумками, особенно тех, кто изо всех сил стремится ими казаться, и совершенно напрасно. В офис фонда, между прочим, вошло 12 человек в форме, а вышло-то 11. За те короткие минуты, что продолжалось это нелепое маски-шоу, один из них успел отпереть дверь подсобки и юркнуть вовнутрь, а потом ее же и запереть за собой же.